Глава 121. Глава 121. К спанилище ветеранов. С этим, план утренник с упражнений Лиду был нарушен. Толстый оранжевый Табби имел плохие дикие инстинкты по сравнению с его видом, а также не был столь прочным, как собаки. В тот момент, когда Ахми убросился вверх по дереву, он прыгнул на Табби. При приземлении кот направился прямо на вершину с Ахмяу на спине. Ко счастью, Ахмяу не задавил его. Повезло, что Лиду удалось догнать и вырвать Ахмяу, иначе жизнь толстого оранжевого кота была бы закончена. «Что с тобой? Почему ты стал таким жестоким? Ты пытаешься разжечь войну?» Лиду посмотрел на Ахмяу. Ахмяу угрожающе царапнул в сторону самоедской собаки, которая была на расстоянии. «Мяу-у-у-у-у». Мужчина подошел с другой стороны. Когда он увидел сцену, он сказал: «Мог ли ваш кот заразиться бешенством?» Лиду неохотно сказал: «Этот ребенок здоров, без сомнения». Ахмяу продолжал свою враждебную ярость. Выбора не было. Он должен был отвезти этого оцелота домой. Поза была не при исполнении. Смотрела телевизор на диване со скрещенными ногами. В то же время, она чистила свой пистолет. Когда Ахмяу вернулся домой, он все еще не хотел успокаиваться, прыгая и бегая повсюду. Лев появился в экране телевизора. Ахмяу был бесстрашен и начал бушевать у телевизора. Роза нахмурила брови и спросила: «Что случилось с оцелотом?» «Хавернае сошел с ума», устало сказал Лиду. «О, тогда усыпи», сказала длинноногая женщина-полицейский, поднимая пистолет. Ахми увидел силу этих пушек. Когда морда была направлена на него, Ахмяу сразу повел себя подобающе. Он дважды мяукнул, а затем поспешил к Лиду. Лиду тоже испугался, быстро поднял руки и сказал: «Давайте поговорим, мы знаем друг друга, не стреляйте». Роза засмеялась. «Я просто напугала его, я бы не стала стрелять». Лиду сухо усмехнулся. «Оружие, орудие убийства. Как она могла использовать его, чтобы напугать ради забавы?» Но метод действительно сработал. После того, как длинноногая красавица направила на него пистолет, Ахмяу стал вести себя гораздо более прилично. Днем звонила Софи. Лиду спросил: «Привет, что случилось?» Софи слегка улыбнулась и сказала: «О, ничего, но я не думаю, что это должно помешать нам поговорить, верно?» Лиду сказал: «Конечно, я просто не подумал. Как поживаешь?» Софи ответила: «Мой коллега успокоил меня. Сейчас я чувствую себя намного лучше. Вообще-то, мне нужно кое-что тебе сказать. Ха-ха, прости, я просто хотела посмеяться над тобой». Лиду сказал с горьким смехом: «Все в порядке, так как я просто честный человек и все такое. Я не могу тебе поверить. Моя мама сказала, что нет честных мужчин», сказала женщина-врач. Но после этих слов она почувствовала, что тема движется в странном направлении. Она быстро изменила разговор: «Я хотела спросить, свободен ли ты в эти выходные?» «Я должен быть свободен». «В чем дело?» «Это так, мы встретились с чем-то плохим в сообществе костей. Некоторые жители там чувствуют себя извиняющимися, поэтому они хотят устроить вечеринку для нас, чтобы заставить нас чувствовать себя лучше». «Это замечательно. Я не присутствовал на многих вечеринках», сказал Лиду. «Ты приглашаешь меня на вечеринку?» Софи сказала виноватым тоном: «Извините, мы не можем пригласить вас на эту вечеринку». Губы Лиду слегка дернулись. Как-то неловко. Женщина-врач быстро продолжила: «Потому что вечеринка была отменена. Я не буду присутствовать, коллеги не будут присутствовать, так что вы тоже не можете, верно?» Лиду сказал с горькой усмешкой: «Верно, почему ее отменили? Наша больница чувствовала, что простая вечеринка будет бессмысленной. Мы планируем поучиться у вас, ребята, организовать вечеринку в качестве благотворительного мероприятия. Будут проводиться некоторые мероприятия по сбору средств на здравоохранение для этой общины», объяснила Софи. «Так вот как это будет», сказал Лиду. «Да, я хотела пригласить тебя на это благотворительное мероприятие. Может быть, ты хотел прийти?» Нахальным тоном спросила женщина-врач. Лиду всегда думал, что женщина-врач была добрая и простая женщина. Казалось, что он ошибался. Эта леди была добра, но также была полна сюрпризов. Он принял приглашение на вечеринку, а затем разговор умер. Целых 10 секунд не было никакого звука. Софи решила сначала поговорить. «Здравствуйте, линия перегружена?» Лиду поспешно сказал: «О, нет, я думал о том, как продолжить разговор, но ничего не смог придумать». Софи была удивлена. Мелодичный голос раздался из телефона: «Ты очень честный, это одно из моих лучших качеств», рассмеялся Лиду. Софи сказала: Как насчет сейчас? Ты можешь придумать, о чем поговорить. Я могу помочь тебе, мы можем поговорить о Хмю. Услышав это, Лиду снова почувствовал раздражение. Я не хочу о нем говорить, это дикий ребенок. Я не знаю, что с ним сегодня случилось. Он стал враждебен ко всем остальным животным. Софи сказала с улыбкой, думаю, я знаю, почему. Вероятно, это потому, что он начал созревать и стал территориальным. Ты должен помочь ему выделить свою территорию. Когда они говорили об Ахмиу, разговор протекал и продолжался час, до завершения вызова. Когда он повесил трубку, позвонил Ганс. Он начал жаловаться в тот момент, когда открыл рот, чтобы говорить. Я спрашиваю, что с тобой случилось? С кем у тебя был такой долгий, романтический звонок? Это твой любимый доктор? Лиду был ошеломлен. Инстинкты этого осла были довольно точны. Но он не хотел говорить правду, поэтому он спросил. Почему ты позвонил? Что тебе надо? Ганс сказал, пригласить тебя познакомиться с девушками. Что еще? Офицер Роуз рядом со мной. Услышав это, Ганс тут же одумался. Черт, я просто пошутил. На самом деле, я хотел сказать тебе, чтобы ты отдохнул сегодня. Послезавтра состоится еще один аукцион. Завтра мы поспешим посмотреть, где находится это место. Мы можем сделать это завтра. Складская компания Смит. Мы уже были там раньше, это близко. Лиду кивнул. Эта складская компания была одной из крупнейших во Флагстаффе. Каждые 10 дней, максимум полмесяца, проводились аукционы из невостребованных единиц. На следующий день они встретились. Они поехали к складской компании. По дороге Лиду спросил, что в хранилище на этот раз. Ганс сказал, в общей сложности 4 хранилища. 2 – хранилища ветеранов, а 2 других – общежития. Что именно там, у меня нет никакой информации об этом. Но мы можем ожидать чего-то ценного. Хранилище ветеранов было небольшим, около 32 квадратных футов. Лиду подошел к хранилищу и выпустил жучка. Предметы появились в его видении. В хранилище не было ничего ценного. В основном это были обветшалые бытовые товары, столы, скамейки и вышедшая из употребления бытовая техника. Из этого блока он не мог найти вещи, которые представляли статус ветерана-владельца. Не было никакого оружия, армейского снаряжения или чего-либо еще, связанного с армией. Это было больше похоже на место, где жил бездомный с большим количеством мусора. Жучок прошел сквозь стену и направился к следующей двери. По внешнему виду это было похоже на предыдущий блок. Однако в углу стояли 2 деревянных сундука. Лиду все еще не видел ничего ценного вокруг, поэтому он переместил жука в сундук. Первый сундук был полон бумаги, с рулонами и рулонами, набитыми в сундук. Они также были бесполезны, но второй сундук был хитом. От того, что было внутри, у него побежали мурашки по коже. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. Глава 122. Глава 122. Каждый босс. Во второй половине мая складская компания Смит в очередной раз начала аукционы. Поскольку они хорошо разбирались в охоте за сокровищами во Флагстаффе, Лиду и Ганс не отправились туда рано. Когда они прибыли, уже было около 20 человек, болтающих за дверями хранилища. Увидев этих двоих, люди начали здороваться. «Привет, Ли, Большой Фокс, отличная работа в Фениксе. Что привлекло вас сегодня, ребята? Черт подери, ребята, вы здесь. Тогда мне лучше уйти. Я, наверное, ничего не смогу достать». Лиду ответил на их приветствие и небрежно сказал, «Сегодня здесь не так много людей». Ганс кивнул и сказал, «Конечно, всего 4 единицы. Об этом тоже было мало новостей. Такой аукцион не привлечет много людей». Пока они разговаривали, пришел охотник за сокровищами, который однажды выпивал с ними, и сказал, «Ребята, хотите повеселиться позже?» Лиду вспомнил парня, которого звали Турис. Он спросил Туриса, что за повод. «Солнце сегодня великолепно, не правда ли?» Турис рассмеялся. Он собирался согласиться, но Ганс сказал, «Нет, не сегодня, приятель. Как насчет завтра? Я все еще должен решить некоторые вещи сегодня. Наши швейные машины и водоструйный резак». Турис удивленно спросил, «Водоструйный резак? Ты действительно получил его в Фениксе? Разве это не была просто куча швейных машин? Эти дураки видели только наши швейные машинки. Они не видели водоструйный резак», — гордо сказал Ганс. В этот момент Турис восхищался ими. «Вы двое действительно хороши. Водоструйный резак можно продать за 100 000, так, не меньше 120 000, и я больше не буду разговаривать с этим человеком, спокойно сказал Ганс. Когда он договорил свои слова, голос юноши раздался сбоку. «Кса, просто водоструйный резак. Ты говоришь так, будто это сабля Наполеона». Ли Ду повернулся на звук голоса. Хорошо сложенный юноша с очерченными линиями лица смотрел на них с презрением. Когда он увидел юношу, у Туриса дернулась бровь. Затем он покачал головой и ушел. Ганс слегка потер подбородок. «Лил Рик, я ошибаюсь. Я правда вижу тебя здесь во Флагстаффе. Я думал, тебе нравятся большие города, в которых много выпивки и женщин». Ли Ду также дотронулся до подбородка, чтобы задуматься. По реакции Туриса и Ганса он мог сказать, что юноша имел необычное происхождение. Он мало что знал о Турисе, но очень хорошо знал Ганса. То, что только что сказал юноша, его разозлило. Если бы он не был кем-то с внушительным прошлым, Ганс отбивался бы худшими словесными оскорблениями. Юноша Лил Рик усмехнулся. «Конечно, я приехал сюда. Если бы нет, Флагстафф был бы взят тобой и этим иностранцем. Вы все забыли, кто настоящий магнат охоты за сокровищами Флагстаффа». Услышав это, Ли Ду не мог сдержать усмешку. Лил Рик тут же взглянул на него. «Привет, иностранец, над чем ты смеешься?» Ли Ду махнул рукой и сказал: «Нет, не пойми неправильно. Я не смеялся над тобой. Просто я помню поговорку из моего родного города. Она гласит: если бы идиоты собирались в мелких прудах, они бы все думали, что они босс». Он сказал это по-китайски, поэтому остальные люди не поняли. Но все были достаточно умны, чтобы догадаться, что это не было чем-то хорошим. Охотник за сокровищами в стороне оттащил его недалеко и мягко сказал: «Лил Рик, сын собачий Уширика, не связывайся с ним. Давай просто мирно заработаем». Ли Ду не знал, кто такой Рик Собачьи Уши, но независимо от того, кем он был, он не боялся его. Этот Лил Рик точно искал неприятностей. Ли Ду не был человеком, который бы активно оскорблял других, но он не боялся мстить. Услышав китайскую поговорку, выражение лица Лил Рика потемнело. «Эй, иностранец, я могу сказать, что ты говоришь как собака. Полай еще несколько раз, дай нам гав, гав. Ты и сам довольно хорош в этом», — сказал Ли Ду с холодной усмешкой. «Твоего отца зовут Собачьи Уши, тогда тебя нужно было назвать род собаки». Возвращение было жестоким. Свист и столпы. «Круто, этот парень должен пойти на ток-шоу, он должен быть на опре». Лил Рик яростно повернул голову к мужчине и крикнул: «Заткнись, идиот». Ли Ду скопировал Туриса, покачал головой и ушел. «Пойдем, этот парень сумасшедший, оставь его, он был озадачен. Они даже не сделали ему ничего первыми, так почему он пришел и начал с ними ссориться?» Лил Рик был еще более взбешен. Он взревел: «Послушайте, вы двое, не думайте, что с этими несколькими единицами, которые вы выбрали, вы можете стать магнатами охоты за сокровищами Флагстаффа. Это всегда будет территория моей семьи». Ли Ду устало сказал: «Магнат по охоте за сокровищами Флагстаффа, а есть такое название?» Ганс засмеялся: «Это действительно так, но это не официально. Это просто то, что все говорят. В каждом месте есть магнат охоты за сокровищами. Каждый хочет быть магнатом охоты за сокровищами». Ли Ду сказал: «Если они хотят, чтобы их называли магнатами, то они должны быть каким-то выдающимся человеком или героем. С миллионом долларов дохода в год они могут претендовать на звание магната». Это были его настоящие мысли. «Если называешь себя олигарх или король, ты, по крайней мере, должен уметь контролировать экономику Америки, как стальной магнат Эндрю Карнеги и бизнес-магнат в области энергетики Джордж Д.Ж. Митчелл. Зачем будут охотиться магнаты Флагстаффа?» Ли Ду чувствовал, что это прозвище было больше похоже на розыгрыш. Ганс сказал: «Это не оскорбительное слово, это уважительное звание, которое каждый дает человеку в этом бизнесе». «Да, уважительно. Когда я учился в начальной школе, кого-то уважительно называли тигром начальной школы. В средней школе самого красивого ребенка звали Даниэль Ву из 8 класса. В университете выпускника школы называли Эйнштейном 10 этажа», — сказал Ли Ду, закатывая глаза. Ганс громко рассмеялся. Первоначально Ли Ду пришел участвовать в этом аукционе со светлыми чувствами. Появление Лил Рика разозлило его, испортило ему настроение. Аукцион вот-вот начнется. Лил Рик вышел вперед толпы. Рядом с ним был тот, кого Ли Ду и Ганс оба знали. Собачий хвост Риджинальд. Видя, что Риджинальд был в дружеских отношениях с Лил Риком, Ганс почувствовал себя просветленным. Черт, неудивительно, что этот Лил Рик появился. Должно быть, потому, что собачий хвост, этот ублюдок, слил информацию. Ли Ду спросил: Какова предыстория этого Лилрика? Он идиот, но его отец – хороший охотник. Собачьи уши Джоффри Рик. У него широкие связи, он всегда получает информацию, которую нормальные люди не могут. Он лучший охотник за сокровищами, которого Флагстаф видел много лет. Все в частном порядке признали, что он местный магнат по охоте за сокровищами. Лиду сказал, тогда почему мы не встретились раньше? Он член клуба 100 тысяч, сказал Ганс. Сейчас он находится в основном в Фениксе и Лас-Вегасе. Флагстаф слишком мал, здесь нет ничего хорошего, поэтому он не беспокоится о Флагстафе. Теперь Лиду понял. За последние несколько месяцев он и Ганс стабильно получали прибыли, получали единицы хранения хорошего качества. Реджинальд, вероятно, завидовал их достижениям, поэтому он побежал, чтобы распространить некоторые слухи от Сурика. В результате, Лилрик почувствовал давление и показался. Но ему было все равно. Этот Лилрик выглядел как избалованный ребенок. Он хорошо разбирался в мусоре, но когда дело доходило до аукционов, Лиду догадался, что он был совершенно слаб. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. Глава 123. Глава 123. Шанс на дополнительный аукцион. Лиду не хотел связываться с этим испопченным отродьем. Кроме того, думая об этом, Лиду хотел проучить его. Первый блок открылся, и все встали в очередь на просмотр. Это было началом аукциона. Лиду знал, что этот блок был полон мусора. Взглянув, как всегда, он прямо сказал: «Торги». Ганс озадаченно посмотрел на него. «Ты уверен, этот блок?» Лиду мягко сказал: «Мы собираемся подставить этого парня. Он безмозглый, избалованный мальчишка, который попытается помешать нам, и его единственный способ – поднять цены на единицы. Давайте проучим его». По окончании просмотра аукционист поднял руку и крикнул: «Все выходите вперед, этот блок стоит 100 долларов, 100 долларов, 100 долларов. Тех, кто готов пойти на 100, это дешево, мы возьмем его», – немедленно сказал Ганс. Аукционист указал на него. «Хорошо, 100 кто-то взял, теперь 150, 150, 150, я». Лил Пик быстро поднял руку. Лиду и Ганс посмотрели друг другу в глаза и засмеялись одновременно. Прежде чем аукционист успел заговорить, Ганс резко поднял цену, сказав: 500. Другие охотники за сокровищами горячо обсуждали этот поворот событий. «Боже, друг мой, 500 за этот блок, у этих двоих опять благотворительность, что там такого ценного, чего мы не видели? 500 долларов? Нет, они действительно богаты. Такая высокая цена за такую единицу, мы уходим». Лиду и Ганс дали высокую цену на ставку Лилрика. Пока другая сторона поднимала цену, они бы отказались от предложения. В конце концов, Лилрик больше не делал предложений, он даже не взглянул на них. Аукционист трижды сказал за 500 без предложений, так что этот блок попал в руки двоим. Видя такое, Лиду был слегка ошарашен. Он посмотрел на Ганса и не удержался, чтобы не взглянуть на Лилрика. Лилрик заметил его взгляд и сделал жест перерезания горла. «Дураки, тратят деньги, чтобы помочь складской компании убрать мусор, у вас действительно коммунистический дух». Реджинальд и еще несколько человек рассмеялись. «Кто-то в конце концов должен очистить хранилище, верно?» С первого аукциона толпы шли ко второму блоку. Лиду заметил, что кто-то шел позади него, поэтому он небрежно сказал: «Этот парень, кажется, имеет некоторые навыки. Он не так плох, как выглядит. Его отец, собачьи уши, возможно, лучший охотник за сокровищами, которого когда-либо видел Флагстаф, поэтому иметь некоторые собственные навыки не было бы странно», — сказал Ганс, подумав. Лиду произнес: «Следующий блок, продолжай поднимать цену. Я не верю, что он позволит нам взять все блоки». Охотник за сокровищами, который следовал за ними, услышал их разговор. Он замедлил шаг, а затем тайно сделал знак Лилрику. Лиду сделал вид, что ничего не видел. Второй блок был хранилищем ветерана. Он выглядел обветшалым, как мусорная свалка, поэтому аукционист начал аукцион со стартовой ставки в 100 долларов. Он только начал торги, когда Ганс тут же поднял руки и сказал: 500. Аукционисты настолько любили охотников за сокровищами. Услышав предложение, он сразу же радостно указал на Ганса: «Хорошо, этот приятель назвал 500, как насчет 550, 550, 550, кто-нибудь?» Лилрик лукаво улыбнулся. «Надеюсь, в этом бизнесе больше коммунистов. Если это так, всегда будут люди, чтобы убрать мусор». Турис напомнил Лиду, с добрыми намерениями, Эти две единицы обязательно будут прибыльными. Друг, ты не знаешь, кто владелец этого склада? Ветеран. Да, ветеран войны. Говорят, что этот старик сражался во Второй мировой войне, но ты не знал об этом, верно? Последняя половина его жизни была несчастной. Он был как бродяга и нищий. Что может быть ценным в его памяти? Лиду рассмеялся и сказал, может, есть что-то хорошее, в жизни нужно быть предприимчивым. Были некоторые охотники за сокровищами, которые имели некоторый интерес к хранилищу и хотели вступить в игру, но они не хотели рисковать $500 ради приключений. Кроме того, они также поняли, что сегодня был бой между Лиду, Гансом и Лилриком. Посторонние не должны пытаться вмешиваться. Конечно, если бы действительно были хорошие блоки, их бы больше не волновала борьба между двумя сторонами. Но если были только мусорные блоки, то быть зрителем было лучшим выбором. Еще 500, и второй блок приземлился в руки Лиду и Ганса. С этим блоком в их руках Лиду смог, наконец, расслабиться. Третий был блоком хранения общежития. В нем было большое количество мешков для мусора и мешков из змеиной кожи, но были и бытовая техника и мебель. На одном из шкафов были две большие коробки. На коробке был рисунок трансформеров. Увидев две коробки, Ганс тихо сказал, это трансформер высшего класса, самый высокий уровень классификации. Это один из хитовых продуктов Hasbro. Как насчет этого? Должны ли мы попытаться получить этот блок? Лиду сказал, подними цену. Если Лилрик не проследит, мы возьмем его. В двух коробках не было игрушек-трансформеров, только куча газет. Из-за возможности игрушек-трансформеров и из-за того, что коробки были открыты, стартовая ставка на третий блок хранения была выше. 200, 200, 200. Это разумная цена, не так ли? Кто-нибудь готов? Лиду поднял руку и крикнул. 500. Охотники за сокровищами покачали головами. Эти два парня одержимы 500. Нет, это то, как они конкурируют с Лилриком. Ребята, поверьте мне, это не мудрый выбор. Выражение лица Лилрика было мрачным. Он знал, что ставка была направлена ему. Он колебался в течение нескольких секунд, прежде чем решить 600. Реджинальду стало тревожно. Эй, приятель, твой отец сказал тебе не делать ставки за все 4 единицы. Разве у нас нет козыря? Лилрик нетерпеливо остановил Реджинальда взмахом руки. Заткнись, я знаю. У меня есть свои планы. Если бы у этого хранилища не было никакой ценности, я бы, естественно, не делал никаких предложений, но это явно стоило риска, не так ли? Услышав его ставку, Лиду сиюминутно поднял руку и сказал, 800. Лилрик был еще более нерешительным, но он все равно кивнул и сказал, 1000. Услышав это предложение, Лиду тут же пожал плечами. Отличная работа, приятель. Добро пожаловать в коммунистический молодежный клуб. Теперь твоя очередь убирать мусор. Выражение лица Лилрика изменилось. Он не мог сопротивляться и указал на него пальцем. Что ты знаешь, придурок? Не говори так уверенно. Лиду не ответил, а просто хихикнул. Четвертая единица была складом другого общежития. На этот раз они не сделали никаких предложений. Лилрик тоже. В итоге аппарат перешел в руки белого мужчины средних лет. Белый мужчина колебался, когда получил последний блок. Он повернулся к Лиду и Гансу и спросил, «Вы уверены, что не заинтересованы в этом блоке?» Ганс похлопал его по плечу и сказал, «Этот блок принадлежит тебе, Майкл. У нас уже есть два блока. Сегодняшняя работа завершена. Принц магната охотников за сокровищами должен быть очень взволнован, чтобы начать уборку своего мусора». Когда он сказал это, он подмигнул Лилрику, а затем отправился в финансовый отдел складской компании с Лиду для оплаты. Годзилла уже ждал у входа. Ганс открыл дверь хранилища. Годзилла пошел работать, и двое осмотрели предметы, которые были вынесены. Вскоре после этого зазвонил телефон Ганса. Он беспечно ответил на звонок, а затем закричал в панике, выслушав несколько предложений. «Черт, дополнительный аукцион? Что здесь происходит?» Выслушав грубые подробности, он поспешно сказал, «Пойдем, приятель, появились два шанса на дополнительный аукцион. Черт, нас разыграли. Внимание, этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус, перевод редактируется». Глава 124, глава 124, Пскпытие к хранилища. Услышав эти слова, Лиду нахмурил брови. «Какой шанс на дополнительный аукцион?» Ганс сказал. «Черт, это когда есть еще один блок хранения для аукциона. Разве мы не переживали отмену хранилищ в последнюю минуту? Они добавляли хранилища на аукцион в последнюю минуту. С этим Лиду осознал, и он также понял, что могут быть некоторые очень ценные предметы в единицах хранения, которые были на этом дополнительном аукционе. На самом деле, Лил Рик нацелился на эти два дополнительных блока. Он забыл, что помимо поговорки, если идиоты соберутся в мелком пруду, они все подумают, что они босс, была еще одна поговорка, внешность обманчива, нельзя измерить океан глазами. В конце концов, Лиду недооценил Лил Рика, вернее, он недооценил Рика собачьи уши, с которым еще не встречался. Когда двое поспешили, первый блок уже был продан с аукциона. Лиду удивленно спросил, так быстро? Ганс усмехнулся, большинство людей ушли, здесь всего около 5 человек. Конечно, это будет быстро. У входа в хранилище Лил Рик надавил на дверь и радостно щелкнул замком по ручке. Увидев это, Ганс холодно усмехнулся и сказал, так вот как наши собачьи уши стали магнатом охоты за сокровищами Флагстафа. Его слова заставили выражение лица Лил Рика потемнеть. Держи рот чистым, Ганс. Не думай, что люди не знают, что ты сделал в городе ангелов. Мы все знаем об этом, так что, как думаешь, у тебя все еще есть наглость издеваться над другими. Выражение лица Ганса потемнело и продолжало мрачнеть. Лил Рик продолжил, слушайте сюда. Получение информации всегда было одним из самых важных навыков в бизнесе охоты за хранилищами. Мы можем получить информацию, которую вы, ребята, не можете. Это наша сила, понимаете? Говоря это, он двинулся вперед и ткнул пальцем в грудь Ганса, показывая свое высокомерие. Лиду поднялся и оттолкнул его, сказав, разве твой папа не научил тебя манерам? Если он этого не сделал, тогда я готов. Можешь начать называть меня крестным отцом. Эти слова взбесили Лил Рика, он сжал кулак и был готов ударить Лиду. Реджинальд и остальные изо всех сил пытались удержать Лил Рика. Не делай этого, мужик, хочешь, чтобы тебя выгнали? Он специально тебя провоцирует. Он не хочет, чтобы ты получил последний блок. Лил Рик сказал во гневе. Нет ничего ценного в последнем блоке, отойди, я ударю в зубы этого китайца. Реджинальд использовал все силы, чтобы остановить его и толкнул Лил Рика в сторону. Прошептав несколько слов Лил Рику на ухо, гнев Лил Рика утих. Он не сделал никаких других действий. Лил Рик плюнул на него, а потом пошел к следующему блоку. Лиду потянул Ганса к себе и сказал, пойдем посмотрим последний блок. Выражение лица Ганса все еще было ужасным. По-видимому, что-то ужасное произошло, когда он был в Лос-Анджелесе, что он все еще не мог отпустить. Лиду был заинтересован в этом инциденте, но так как он не любил сплетничать, а Ганс не хотел, чтобы он знал, Лиду не спрашивал об этом. Уважение друг к другу было одной из основ дружбы, но эта борьба, к сожалению, поставила их в конец очереди. Он пустил жучка в хранилище. Это была обычная бытовая единица, с кучей повседневных продуктов и детских игрушек. Как сказал Лил Рик, этот блок не был ценным. Лиду покачал головой и отказался делать ставку. Склад оказался в руках Туриса. Цена была относительно невысокая, всего $250. Лил Рик холодно посмотрел на пару и сказал, «Хорошо, пришло время открыть хранилище и показать, что у нас есть. Я покажу вам, что такое профессиональный охотник за сокровищами». Пока он говорил, он махнул руками в сторону других охотников за сокровищами. «Ребята, не уходите. У меня есть кое-что удивительное, чтобы показать всем». Лиду пустил жучка в первый блок с дополнительного аукциона. Это был блок хранения, полный инструментов, таких как молотки, стамески, электропилы, топоры и резаки. Самым привлекательным предметом был большой брезент. Брезент что, то покрывал. Впустив жучка, он обнаружил, что это была маленькая лодка. Несмотря на то, что это была небольшая лодка, были некоторые отличия от реальной лодки. В основе было 4 колеса. Это выглядело как гибрид между парусником и джипом. Лиду не узнал, что это было, поэтому он не знал его ценности. Ему было неинтересно знать. Он забрал Ганса и ушел. После слов Лил Рика настроение Ганса было мрачным. Вернувшись в первый блок и поняв, что все это мусор, его настроение ухудшилось. Атмосфера была тяжелой. Ахмиу моргнул и прыгнул, дважды мяукая. Затем он подбежал, чтобы помочь Годзилле убрать мусор. Во втором блоке было много бутылок и банок. Были стеклянные и металлические. Вероятно, это были вещи, которые ветеран собрал, чтобы продать как запасную единицу. Ахмиу носил бутылки одну за другой, и вскоре собрал небольшую стопку. Лиду не смог устоять и рассмеялся. Он хотел похвалить Ахмиу, но потом Ахмиу прыгнул и нырнул в кучу пластиковых бутылок, раскидывая их повсюду. Звуки, издаваемые бутылками, заинтриговали Ахмиу, и игра с ними стала еще более пылкой. Годзилла открыл сундук в углу и сказал своим естественным низким голосом: «Босс, посмотри на это». Ганс подошел. Когда он посмотрел в сундук, его глаза сразу же прояснились. «Господи, что это?» «Специальная бумага, используемая нацистскими командирами во время Второй мировой войны». Ли Ду подошел, проявив интерес, и спросил: «Что это?» Ганс достал из сундука рулон бумаги. Бумага хорошо сохранилась, тщательно защищена пластиком. На бумаге было много японских слов и символов японского национального и военного флага. «Что это такое?» «Просто листы бумаги?» озадаченно спросил Ли Ду. Он не играл. Он знал, что было в сундуке, но он не знал, что это было на самом деле. Ганс засмеялся. «Так и есть, но и не совсем. Если бы это был кто-то другой, они бы не узнали, что это такое. К счастью, я видел их раньше. Что они такое?» Ганс сказал: «Говорят, что это бумаги, но не обычные. Бумага была специально сделана высокопоставленными лицами, которые родились в королевской семье. Их целью было не вытирать руки, а документировать информацию. Потому что качество этих бумаг очень высоко, они были водоустойчивы и огнеупорны в некоторой степени». Пока он говорил, Ганс развернул один из рулонов. Даже спустя более полувека эти бумаги сохранили свою прочность. Оторвав кусочек, он использовал зажигалку и поджег ее. Как и ожидалось, пламя обернулось вокруг бумаги, но она не сгорела. Если я не ошибаюсь, эти бумаги относятся к бренду под названием Эдельвейс. Это такое растение, которое растет в горных районах Хоккайдо, Япония. Это также была народная песня, которая была в тренде в Японии во время Второй мировой войны, добавил он. Ли Ду поднял большой палец и сказал: «Круто, приятель». Это объяснение было достаточно профессиональным, но стоят ли они денег? Ганс кивнул и сказал: «Мы должны посмотреть, кому их продать. У меня есть способ их продать. Каждый рулон должен быть в состоянии стоить $400. С этой суммы, дай-ка сосчитать, да, всего 15 рулонов, итого $6000. Рулон можно продать за 400, Ли Ду был ошеломлен. Ганс сказал: «Если их продать обычным людям, они не будут стоить много. Но если мы сможем продать их нужному человеку, то $400 – это консервативная оценка». Отодвинув сундук с бумагами, они увидели, что внизу есть еще один сундук. Ли Ду открыл крышку, и перед ними предстала черная стальная каша. Беспорядок из стали состоял из нескольких частей, со штативом, толстой железной трубой и пулей. Когда они будут собраны, это станет пулеметом. Пулемет хорошо сохранился, на нем было машинное масло. С крышкой раскрытой на короткое время, едкий запах масла машины тут же ударил в нос. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. Глава 125. Глава 125. Б сторону. Увидев оружие, глаза Ганса засияли еще ярче. Он мгновенно воскликнул: «Черт, японский пулемет. Круто, даже если это просто старое оружие». Ли Ду сделал некоторые исследования кучи стали заранее. Как и те бумаги, этот пулемет принадлежал японским военным. Он был известен на полях сражений в Китае. Печально известный пулемет типа 92. В сундуке находился хорошо сохранившийся оптический прицел для пулемета. Ли Ду приложил прицел к глазу и посмотрел сквозь него. Прицел был ясным и четким. Когда он продолжал смотреть на пейзаж через прицел, он спросил: «Это действительно пулемет? Оружие правда хорош. Он точен и обладает высокой способностью убивать. Видишь, у него даже оптический прицел». Во время проектирования типа 92 ХМГ, для достижения одного из военных идеалов выполнения высокоточных убийств, этот пулемет был оснащен оптическим прицелом, похожим на снайперские винтовки. Кроме того, для предотвращения потери точности из-за сильной отдачи от повторной стрельбы пулемет был также оснащен усиленным штативом. Впервые это оружие было применено на полях сражений в Китае, что заставило китайских военных страдать от его огня. Как известно большинству, основной целью тяжелого пулемета было подавление армии. В поле боя никто не будет просить пулемет, чтобы быть точным, если будет иметь достаточно сил. Но тип 92 ХМГ имел высокую точность. Со стандартной точностью 30% и выше, даже при использовании в качестве подавления огневой мощи, было намного легче поразить свои цели, чем другие ХМГС. После вопроса Ли Ду Ганс громко рассмеялся. «Какой смысл быть точным? Его скорость стрельбы была слишком медленной, дуло тоже было слишком тяжелым. Как только он был обнаружен, было легко уничтожить его артиллерией. Также при такой короткой дальности стрельбы, даже без артиллерийской поддержки, они могли быть уничтожены другими пулеметами при дальнейшем позиционировании. Цель ХМГС заключалась в том, чтобы обеспечить огневую мощь для подавления другой армии. Если кто-то должен был атаковать их с еще более тяжелой огневой мощью на большем расстоянии, как вы думаете, они могли бы нацелиться на них? Ли Ду был прав, и Ганс тоже. Они просто говорили с разных точек зрения. В боях в Китае техника коммунистической армии была плохой. Их ХМГС должны были иметь водное охлаждение. В сочетании с недостатками снабжения солдаты не могли должным образом решить свои проблемы с нормированием воды. Как они могли решить проблемы, связанные с необходимостью замены воды в пулеметах? В таких условиях тип 92 ХМГ мог безжалостно убивать своих противников, а китайские военные ничего не могли с этим поделать. Когда дело дошло до сражений в Тихом океане, когда японцы познакомились с американцами, ситуация изменилась. У американских военных были всевозможные пулеметы. М2 Браунинг, серии М1919 и даже жесткие М2 ХБ. Их дальность стрельбы превышала тип 92, так что они могли подавить тип 92 при контакте. Таким образом, Ганс сказал, что это был мусорный пулемет, и не был силен в реальных битвах. Нечего было обсуждать, поэтому Ли Ду сменил тему и спросил: «Значит, этот пулемет стоит дорого? Это все еще старое оружие?» «Верно», Ганс возбужденно кивнул. «Да, эта штука стоит совсем немного. Кстати, это не точный пулемет, их осталось не так много. Чем реже они встречаются, тем дороже они будут стоить». Ли Ду знал об этом. После того, как японская армия сдалась, они больше не выпускали эти пушки. Во время войны их было изготовлено всего около 40 000, и по меньшей мере 30 000 использовались в битвах в Китае. Когда они достигли границ Америки, их стало еще меньше. Однако пушка была еще относительно известна в Америке. Тихоокеанская битва была одной из худших войн, в которых Америка участвовала в последние годы. Другая – Северокорейская война и Вьетнамская война. Когда японская армия быстро захватила Малайский архипелаг, Филиппинский архипелаг и другие территории, они создали элитную оборонительную линию. Тип 92 был заявлен королем обороны в некоторых районах. У Америки был телесериал под названием «Тихий океан», и это оружие часто видели в боях. Кроме того, в Пилилиу, Ивадзиме и Сайпане орудия типа 92, в их полупогруженном состоянии, наносили тяжелые удары по американским войскам. Поскольку искры от дула были относительно небольшими, к тому времени, когда американские войска находили источник стрельбы, упавшие тела уже наводняли землю. Самым проблемным аспектом были японские снайперы, так как они были скрыты под прикрытием стрельбы типа 92. Эти исторические моменты принесли известность типу 92 в Америке. Ими интересовались многие коллекционеры оружия времен Второй мировой войны и оружейные магазины. Ганс позвонил в оружейный магазин и спросил. Они сказали ему, что если бы это оружие все еще было в рабочем состоянии, оно стоило бы не менее 20 000 долларов. Если бы все детали были оригинальными, то цена удвоилась бы. Ли Ду привел Годзиллу, чтобы продолжить очистку хранилища, в то время как Ганс собирал ХМГ в приподнятом настроении. Примерно через полчаса серия грохочущих шумов, издаваемых шинами на дороге, достигла их ушей. Лил Пик, Реджинальд и остальная их команда появились у входа в хранилище. Реджинальд и остальные толкали маленькую лодку с шинами, которые Ли Ду ранее видел. Лил Рик высокомерно подошел к ним. Охотники за сокровищами, что остались, столпились вокруг. Ли Ду знал, что парень был здесь, чтобы запугать их, поэтому скрестил руки и просто холодно посмотрел. Лил Рик указал на грузовик и сказал: «Чья это машина? Подвинь ее, или не вини меня за грубость». Ли Ду сказал: «Твои глаза слепы, ты не можешь просто объехать ее сбоку». Лил Рик вздернул подбородок и сказал: «Твои глаза слепы, разве ты не видишь, что у меня здесь? Лодка-амфибия, ты знаешь, сколько это стоит?» Ли Ду сказал: «Я не знаю, и я не хочу знать». Лил Рик похлопал по носу лодки. «Ты действительно глуп или как, оставляя такой небольшой зазор на дороге? Что, если он царапнет мою лодку? Можешь ли ты позволить себе компенсацию?» Охотник за сокровищами в стороне сказал: «Ли, просто убери ее, эта лодка стоит более 10 000 долларов, и кто-то уже согласился ее купить. Это 15000. Это великолепное предложение. Посмотрите на мотор, он как новый. Бьюсь об заклад, она заработает, как только попадет в воду. 1500 за такую единицу. Собачьи уши действительно соответствуют его имени. Его информационные каналы слишком широки. Лил Рик глянул искоса на Лиду. Слышишь это? Эта малышка стоит 15000. Я потратил 1500, чтобы получить то, что стоит 15000, а вы только потратили 1000. Голос Ганса прервал его. Отойди, отойди. Все убирайтесь к черту отсюда. Еще одна серия звуков грохотом прокатилась по воздуху, и на этот раз визг был еще громче. Черная как смоль морда была направлена вперед. Толстый и прочный штатив поддерживал тяжелое тело пулемета. Конструкция громоздкая и окруженная смертельной аурой. Еще более сильная смертельная аура была у Годзиллы за пулеметом. Его громоздкое телосложение вперемешку с ХМГ умножило силу смертельной ауры. Ганс указал на Лилрика, и Годзилла тотчас же указал на него мордой. Затем большой рукой он взялся за ружье и нажал на курок. Капа. Четкий звук выстрела. Будучи целью ХМГ, лоб Лилрика немедленно покрылся потом. Он закричал: «Черт возьми!» и инстинктивно прыгнул в сторону. Годзилла повернул тело пистолета. Черная дыра в морде пулемета все еще указывала на него. Другие охотники за сокровищами вскочили от удивления. Кто-то воскликнул: «Черт! Тяжелый пулемет! Этим двум парням очень повезло, они прибрали к рукам тяжелый пулемет. Это не просто обычный тяжелый пулемет, это тип 92 ХМГ от японцев. Его история насчитывает более 70 лет. Это старинный пистолет. Они получили его за дешево. Он стоит как минимум 20 тысяч. Это даже дороже, чем лодка-амфибия». Лицо Лилрика позеленело и исказилось в выражении, которое никогда раньше не видели. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. Глава 126. Глава 126. Лоцунь. Под слепака за ХМГ Ганс Габда сказал: «Что ты только что сказал? Ты использовал 1500, чтобы получить что?» Лил Пик стиснул зубы и сказал: «Двигайся, мы уезжаем». Годзилла снова указал на него мордой. Лил Рик, видимо, испугался. Он испуганно увернулся в сторону. Реджинальд напомнил ему: «Не волнуйся, приятель, этот пулемет не заряжен». Ганс ухмыльнулся и вытащил длинную полосу пуль. Годзилла поднял улов, и Ганс положил пули, двигаясь синхронно. «Пошел ты! Ты с ума сошел!» — Лил Рик кричал от разочарования. «Продолжайте оскорблять, и я спущу курок», — сказал Ганс с плохими намерениями. Лил Рик закрыл рот, его конечности дрожали. Было неясно, было ли это вызвано страхом или гневом. Реджинальду ничего не оставалось, кроме как поговорить. «Большой Фокс, мой хороший друг, как насчет того, чтобы передвинуть свой грузовик? Мы должны проехать». Ганс игриво сказал: «Как мы преградили дорогу, что вы, ребята, не смогли проехать. Разве там недостаточно места? Как насчет этого? Я использую свой пулемет, чтобы разделить вашу дерьмовую лодку пополам, и тогда вы, ребята, сможете проехать, верно?» Лил Рик напряг выражение лица и сказал: «Поехали». Лиду лениво сказал: «Будь осторожен, не поцарапай нашу машину. Она новая, шикарная, на $1 миллион, и вы, ребята, не можете себе этого позволить». Лил Рик сказал с презрением: «Вы обращаетесь с нами, как с дураками. Это чертова машина. Я говорю о юанях», — отрезал его Лиду. «Кроме того, дело не в том, что я обращаюсь с тобой как с дураком, а в том, что все думают, что ты дурак. И ты действительно глупец». У Лил Рика было много вещей, чтобы опровергнуть, но прежде чем он смог начать, раздалась серия острых ревущих выстрелов. «Па-па-па, па-па-па». Услышав выстрелы, толпа испуганно подпрыгнула. Лил Рик особенно испугался и побежал к задней части яхты. Он закричал: «Вызовите полицию, арестуйте его». Ганс громко рассмеялся. Он поднял телефон и сказал: «Арестовать меня за что? За использование выстрелов в качестве мелодии звонка?» Выстрелы были просто звуками, которые он нашел в интернете. Стоявшие сбоку охотники за сокровищами тоже засмеялись. Один из них сказал насмешливым тоном: «Лил Рик, не бойся, он не посмеет выстрелить и убить кого-то. Приятель, что ты делаешь на коленях на полу? Будь осторожен, пуля может попасть в ногу. Это тяжелый пулемет. На таком близком расстоянии эта яхта не сможет справиться с проникающей силой пуль. Нет смысла прятаться. Если бы он действительно стрелял, мы все были бы мертвы». Ганс махнул рукой и сказал: «Не волнуйтесь, ребята, мы все еще хотим разбогатеть. Как мы можем совершить убийство?» «Да, чувак, вы, ребята, большие охотники за сокровищами Флагстаффа. У вас впереди хорошая жизнь, не спешите», — преувеличенно сказал Турис. Услышав это, губы Лилрика слегка дернулись. Он сердито махнул рукой и сказал: «Поехали». С ним были только Реджинальд и его люди. Большинство других охотников за сокровищами остались и толпились вокруг, чтобы проверить пулемет. Кто-то спросил: «Вам удалось увидеть пушку во время просмотра?» Лиду пожал плечами: «Нет, мы просто играли в цыпленка с Лилриком и взяли эти две единицы. Кажется, нам повезло. Охотники за сокровищами были элитой, так что, конечно, они не поверили тому, что он только что сказал. Но даже если Лиду не хотел говорить правду, они ничего не могли с этим поделать». Отправив пулемет в грузовик, они уехали сразу после уборки двух блоков. Ганс погладил ствол пулемета, будто лаская ноги Тейлор Свифт в чулках. Его лицо раскрывало его удовлетворение. Лиду сказал: «Я действительно хотел, чтобы, когда мы пошли спасать Софи, у нас был этот пулемет вместо того водоструйного резака». Ганс спросил: «Как насчет еще одной поездки в сообщество костей?» «Пошел ты». На следующий день ему позвонил Ганс. Швейная машина и водоструйный резак были проданы. Швейные машины были проданы в магазин Кевина, каждая за $1000 в общей сложности $27,000. Ганс связался с фабрикой по поводу резака. Обе стороны встретились и провели переговоры. В конце концов, водоструйный резак был продан по высокой цене $140,000. При этом Лиду получил свою долю в 83,500. Ганс не прекращал работать и начал связываться с покупателями, чтобы разобраться с японскими королевскими бумагами и тяжелым пулеметом. Эти два предмета не были распроданы к тому времени, когда наступили выходные. Мистер Ли переоделся в комплект спортивной одежды Ники, выглядящий свежей и в приподнятом настроении. Роза сидела на диване и смотрела ток-шоу в своей пижаме. Она спросила: «Идешь на свидание?» Лиду обернулся и увидел ее элегантную, гладкую фигуру. Роза выпрямила спину. Ее нежные бедра, ее упругая спина. Когда она лежала на диване, казалось, что она обладает красотой, которая захватит душу. Лиду только взглянул, когда Роза сжала кулак и сказала: «Если ты все еще хочешь иметь свои глаза, то перестань смотреть». Мистер Ли был доволен. У нее все еще есть какая-то логика в голове, она могла сделать такую соблазнительную позу, но ему нельзя было смотреть. На китайском языке существовала поговорка: «Магистраты вольны сжигать дома», в то время как простым людям запрещено зажигать лампочки. Это была похожая ситуация. «Собираешься на свидание?» — Роза спросила еще раз. Лиду сказал с недовольством: «Нет, на вечеринку». Роза нахмурилась и сказала: «Ты 10 минут делала прическу только для вечеринки? Это должно быть вечеринка на одну ночь». Лиду молча смотрел на нее. Он не мог больше беспокоиться о разговоре с властной женщиной-полицейским и открыл дверь, чтобы уйти. Но когда дверь открылась, сбоку выпал конверт. Он поднял его и увидел, что оно подписано традиционными китайскими иероглифами. «Ло Цунь, письмо из Сан-Франциско». «Кто такой Ло Цунь?» Роза, которая раньше была неподвижна, как бревно, мгновенно стала быстрой, как кролик. Она вскочила с дивана и подбежала, сказав: «Быстро, передай мне письмо». «Но это для Ло Цунь», — намеренно сказал Лиду. «Черт, я, Ло Цунь, мое китайское имя, Ло Цунь», — с тревогой сказала женщина-полицейский. Она хотела достать свой пистолет. Лиду в шутку отступил, чтобы подшутить, но женщина-полицейский не выдержала и упала на него. Мистер Ли чувствовал, как две мягкие штуки давят на его грудь. «Ты не носишь лифчик», — сказал он, не задумываясь. Роза откинула халат и показала свои длинные и красивые ноги. Сердце Лиду пропустило удар. «Что это такое? Она предлагает себя? Я еще не готов». С халатом, откинутым назад, помимо того, что она обнажила свои красивые ноги, Лиду увидел, что к этим ногам была привязана кобура. Роза холодно сказала: «Следующим шагом будет наставить на тебя пистолет». Лиду поспешно передал письмо обеими руками. «Не стреляйте. Мы из одной страны, не стреляйте». Роза отнесла письмо в кабинет. Лиду схватил Ахмиу, который смотрел на сцену сбоку, и выбежал. Он чувствовал, что должен дистанцироваться от той сумасшедшей женщины, которая по какой-то причине вытащила пистолет. Он вышел на улицу, когда позвонила Софи. Она сказала своим нежным голосом: «Привет, Ли, можешь приехать и забрать меня? Поедем на вечеринку вместе, «Хорошо», — мистер Ли быстро согласился. «Вот какой должна быть дама. В доме мужчина должен быть тираннозавром. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. Глава 127. Глава 127. Соревнование грязных обезьян. У Лиду не было обычной машины, поэтому он пошел к Ханне и одолжил ее BMW Z4. Ханна считала Z4 своим сокровищем. Она посоветовала Лиду: «Ты должен плавно надавить на педаль газа, она сварливая девушка. Если ты слишком сильно нажмешь, она ускорится очень быстро. Пхе, забудь вытереть обувь перед входом, не оставляя на ней грязь». Ганс, который держал в руках и потаискал клиентов, поднял подбородок и сказал: «Не волнуйся, Ханна. Ли осторожный водитель, потому что у него нет прав». «Боже мой!» Лиду горько рассмеялась и сказал: «Мне нужно ехать. Вы двое можете перестать шутить? Когда я приехал в Америку, я уже подал заявку на преобразование лицензии». Ханна сказала: «Тем не менее, будь осторожен, так как изначально это не американские водительские права». Мистер Ли закатил глаза. Если бы он знал, что это будет так хлопотно, он бы арендовал машину. Наконец, после 10 минут постоянного ворчания, он, наконец, достал ключ и уехал на машине. Ахми уносила ошарашенное выражение. Он был завернут в куртку, высунув голову. Ханна сказала, что мех Ахми осядет в машине, так что она приняла некоторые меры. София уже ждала у входа в свою квартиру. Это немного смутило Лиду, хотя он и не опоздал. Июнь медленно приближался, и погода во Флагстаффе становилась теплее. Женщина-врач была одета легко. Под тенью дерева, на ней была юбка образной формы цвета сладкого яблока, длиной до колен. Она обнажала ее прямые, стройные ноги, ее цвет лица гладкий и белый, как снег. В дополнение к юбке она надела розовый жилет без рукавов. На нем был логотип Hello Kitty. Это было очень мило с ее стороны. Она одела розовые балетки и наплечную сумку, выглядя игриво, но все еще сохраняя уровень изящества. Вечеринка началась днем, начиная с утра и до позднего вечера. Место находилось в сообществе костей, на заднем дворе общинной больницы. Лиду ехал плавно. Скорость была не слишком быстрой. Когда они прибыли в больницу, оставалось еще 10 минут до начала вечеринки. Окрестности больницы были тщательно очищены. Больше не было никаких признаков насилия, когда Софи разбила стекло окна стулом. Позбитое окно было заменено новым стеклом. На заднем дворе уже было много людей. Большинство из них были темнокожими, коренными американцами или латиноамериканцами, и многие из них, казалось, были из окрестностей. После того, как двое вышли из машины, несколько человек подошли. Лысый темнокожий мужчина улыбнулся и сказал: «Добро пожаловать». «Добро пожаловать, доктор Софи». Софи мило улыбнулась. «Здравствуйте, Роберт. Это?» – спросил темнокожий парень. Лысый Роберт с энтузиазмом протянул руку и похлопал Лиду по плечу, сказав: «Это должно быть наш герой. Той ночью вы спасли доктора Софи и Гамильтона, верно?» Лиду сказал: «Я бы не сказал герой. Наверное, мне просто повезло, что мне удалось столкнуться с ситуацией. Если бы это был другой парень, они бы справился лучше меня». Смиренный брат. Сила, с которой Роберт похлопал его по плечу, увеличилась. Его глаза показали его восхищение Лиду. Пока они говорили, подъехал настроенный спортивный автомобиль. Заезжая на задний двор, машина совершила впечатляющий занос. Двери ласточки распахнулись, и вышел светловолосый, голубоглазый высокий мужчина. Мужчина был красивым и выглядел лет на 27 лет. Он был высокий, худой, с проколотыми ушами, поблескивающими на солнце. «Доктор Лачи Томпсон, этот парень по-прежнему такой же модный, как всегда», — хихикнул коренной американец. Рядом с ним стоял хорошо сложенный человек, который выглядел почти идентично ему. Он сказал тихим голосом: «Следи за своим ртом, не извергай мусор». Покинув машину, красивый врач действовал, как будто он был звездой, размахивая всем и говоря: «Эй, ребята, приятно видеть вас, давайте начнем вечеринку». Софи неохотно помахала в ответ. Она повернулась и сказала: «Не беспокойся о нем, Ли, я познакомлю тебя со всеми остальными». Она познакомила Лиду с остальными. Был темнокожий юноша по имени Льютон, пара индейских братьев-близнецов по имени Мандик и Сула. Они были видными деятелями сообщества. Ганс сказал ему, что некоторые деятели в сообществе костей были связаны с бандами. Из разговоров во время вечеринки Лиду поверил в это. Когда они говорили о том, что случилось той ночью, Роберт яростно сказал: Тем ублюдкам из Лас-Вегаса повезло. Если бы их не арестовали, я бы переломал им все кости. Нет необходимости ломать их, просто скормите их собаками», – холодно сказал Мандик, у которого была татуировка на лице. Сула сказал: «Все в порядке, им все равно грозит наказание в тюрьме». Лиду кивнула и сказал: «Правильно, закон накажет их». «О, я не говорю сейчас о законе. Я имею в виду, что у нас есть несколько братьев в тюрьме. Как только мы скажем слово, они накажут этих сукиных сыновей». Лиду горько усмехнулся. Они не были на одной стороне. Софи слегка улыбнулась и сказала: «Нет необходимости, Сула. Я не пострадала в тот день». Лиду отлично справился. Он выхватил пистолет и сломал его. Он уже позаботился об этих парнях. Говоря об этом, Роберт показал удивленное выражение лица. «Да, я бы сказал, приятель, ты был из спецназа или что-то вроде того в Китае. Я видел видео, ты был великолепен. Да, я слышал, что вы ходите на аукционы хранения. Похоже, это не та работа для вас. Ваши навыки действительно хороши. Вы двигались так же быстро, как молния. Не просто быстро, ребята, что более впечатляет, это кишки этого парня». «Это верно. Когда на него наставляли пистолет, он все еще осмеливался схватить его. Боже мой, у него стальные нервы. Но я все равно считаю, что его навыки были более впечатляющими». В этот момент все начали обсуждать, как Лиду выхватил пистолет у тех людей. Он стал главной темой их разговоров. Увидев такое, доктор Томпсон выразил недовольство. Он протянул руку и двинулся, чтобы похлопать Софи по плечу, спрашивая: «Софи, ты в порядке?» Женщина-доктор безмолвно уклонилась от его руки. Она улыбнулась и сказала: «Благослови Господь, я в порядке». Томпсон кашлянул. «О чем все так радостно говорят? Вечеринка началась, не так ли? Может, хватит болтать и поиграем в игры?» Роберт лениво сказал: «Хорошо, во что мы играем?» «Соревнование грязных обезьян. Я видел это в расписании, верно?» Возбужденно спросил Томпсон. «Верно. Но достаточно ли еще людей?» Спросил другой врач. «Если не будет достаточно большой аудитории, эта игра не будет иметь желаемого эффекта. Нам нужны эти игры, чтобы получить больше пожертвований». Роберт сказал: «Это просто. Льютон, позвони и поторопи остальных. Это общественная деятельность. Каждая семья должна кого-то прислать». «Хорошо, брат», – кивнул темнокожий юноша и отошел в сторону, чтобы сделать звонок. Вскоре количество людей на заднем дворе быстро увеличилось. «Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. Глава 128. Глава 128. Позвольте мне это сделать». Прибыли не только люди, но и реквизит. Лиду был в Америке в течение некоторого времени, но он не посетил много вечеринок. Поскольку у него не было друзей в школе, у него никогда не было шанса сделать это. Таким образом, мероприятия, сыгранные во время вечеринок в Америке, были ему незнакомы, в том числе соревнования грязных с обезьян. Хо, как только появился реквизит, он мог более или менее понять, что они будут делать во время соревнований. Кто-то принес большой надувной бассейн, который часто появлялся в телевизионных шоу. Он мог бы функционировать как бассейн на заднем дворе после наполнения водой. Те, которые люди обычно использовали, были меньше, но этот был огромным, охватывая от 400 до 500 квадратных футов. Накачав бассейн, ребята налили в него воды. Грузовик подъехал, и кто-то другой высыпал туда грязь. После перемешивания бассейн превратился в болото. Увидев это, Лиду вдохнул глоток прохладного воздуха и спросил: «Эй, все будут сражаться друг с другом в этой игре?» Реакция Цефи сделала его менее тревожным. Она горячо покачала головой и сказала: «Как такое может быть? Сражаться – это нехорошо. Все будут просто играть за мяч, вот и все». А Лиду был ошеломлен. Софи объяснила: «Позже участники рисуют на листках. Люди, которым достался листок с обезьяной, будут прыгать, дразня кожаным мечом других, пока им не удастся вырвать его». Лиду горько засмеялась. Американцы были изобретательны. Когда все было готово, врачи и медсестры из больницы вышли на задний двор. С этого вечеринка действительно может начаться. Поскольку это была кампания пожертвований для больницы сообщества, главными участниками должны были стать врачи и медсестры. Всем врачам и медсестрам приходилось тянуть жребий, даже женщинам приходилось это делать. Игра будет проходить в нескольких сетах, с четырьмя обезьянами в каждом наборе. В центре болота стоял высокий деревянный стул, похожий на стул судьи во время теннисных матчей. Кто-то будет сидеть на стуле, чтобы контролировать мяч с линии. Грязные обезьяны будут стараться изо всех сил, чтобы вырвать мяч. Поняв правила, Ли Ду встал с одной стороны, чтобы дождаться начала игры. Масштабы больницы были большими, со многими сотрудниками. В мероприятии приняли участие более 60 человек. Они доставали листки из коробки, как счастливчики. Тот, у кого была бумага с обезьяной, был бы грязной обезьяной. Софи выбрала лист бумаги и нервно побежала к Ли Ду. «Помоги мне взглянуть, что это за картина». Ли Ду взял листик и высмеял ее. «Ты не можешь посмотреть?» Длинные ресницы Софи трепетали, и она сказала с беспокойством. «Я могу, но я не хочу видеть. Благослови меня Бог, я не хочу быть грязной обезьяной». Пока она говорила, она достала крест из своей хорошо одаренной груди. Ли Ду открыл руки и взглянул на бумагу, а затем был шокирован. Он посмотрел на Софи глазами, полными жалости. Лицо женщины-доктора мгновенно покраснело. Она тяжело вздохнула и удрученно сказала: «Нет, неужели моя удача настолько плоха? Это только первый раунд, а у меня уже грязная обезьянка». Ли Ду сказал: «Улыбнись немного». Софи покачала головой и сказала: «Я не могу. Улыбнись немного, и я сделаю тебе сюрприз». Услышав это, Софи улыбнулась. «Я не грязевая обезьяна, ты играешь со мной, не так ли?» Ли Ду перевернул листок. На нем ничего не было написано. «Девушка, которая любит улыбаться, как правило, не имеет плохой удачи. Видишь, твоя удача не так уж плоха». Четверо, которые вытянули грязную обезьяну, ушли. Так совпало, что это были двое мужчин и две женщины. Одна из женщин попросила мужа заменить ее. Другие сказали: «Ларс, с этим ты предательская обезьяна». Человек, Ларс, рассмеялся и сказал: «Нет проблем, я разберусь со всеми вами самостоятельно». София объяснила: «Изначально, с четырьмя грязными обезьянами, это было бы честное соревнование. Если кто-то подменит, то заменитель будет признан предательской обезьяной. Остальные трое могут работать вместе против него или нее». Доктор, который выбрал символ рефери, сидел на деревянном стуле. Он держал в руках удочку, веревку, соединенную с шестом, и маленький кожаный мячик. Софи взяла Ли Ду за руку и потянула его за собой. «Пойдем посмотрим, будет интересно». Ее маленькая рука была гладкой и нежной, но слегка прохладный на ощупь. Ли Ду почувствовал легкую дрожь. Жаль это говорить, но это был первый раз, когда мистер Ли держал девочку за руку, будучи взрослым. Если мы должны были вернуться на несколько лет назад, последний раз был в детском саду, где он играл в игры с одноклассницами, и они держались за руки. Увидев, как двое держатся за руки и идут в сторону бассейна, глаза Томпсон, который держал камеру размером с пушку, внезапно блеснули. Четыре человека боролись в болоте. Рефери контролировал удочку так, будто он на самом деле ловил рыбу. Мяч танцевал в воздухе вокруг болота, в то время как четверо пытались вырвать его. Двое из них остановили Ларса, чтобы позволить другой медсестре вырваться вперед. Судья не усложнял ей жизнь. После того, как она немного побегала, он опустил шест, чтобы позволить ей получить мяч. Она покинула болото, и игра продолжилась. Другая обезьяна продолжала блокировать Ларса. Двое боролись в грязи, а другой пошел, чтобы получить мяч. С двумя оставшимися мужчинами игра стала интереснее. Двое боролись друг с другом, тянули и спотыкались друг о друга. Кроме того, пытаясь бороться за мяч, они должны были помешать другой стороне. Ларс был хорошо сложен, и в итоге ему удалось получить мяч. Последний человек провел там некоторое время, прежде чем получить мяч. Софи сказала: «В этой игре есть штрафная система. Последний, кто получит мяч сегодня, должен пожертвовать $200. Второй набор лотов был разыгран, и на этот раз это было четверо мужчин. Софи взяла крест на груди. «Боже благослови, не позволяй мне быть грязевой обезьяной в следующий раз». У четверых мужчин была еще более жесткая конкуренция, чем предыдущая. Погоня и борьба в грязи, бои были грязными, вызывая много смеха в аудитории. Третий набор лотов был нарисован, и после того, как она взяла лист бумаги, она снова передала его Ли Ду. Затем она подарила ему яркую улыбку. Ли Ду улыбнулся в ответ, но это была горькая улыбка. Он перевернул лист бумаги, и фотография обезьяны дразнила Софи. Видя это, улыбка женщины-врача сразу же рухнула, до такой степени, что она почти заплакала. Доктор Гамильтон увидел это и сказал с улыбкой: «На этот раз наша Софи грязная обезьяна». Томпсон выхватил листок у кого-то другого. «Какое совпадение, я тоже грязная обезьяна». Ли Ду увидел депрессию Софи, забрал у нее клочок бумаги и подмигнул. «Хорошо, я буду обезьяной-предателем», — Гамильтон свистнул. «Вау, теперь есть две предательские обезьяны». С этим выражение лица Томпсона изменилось. Он засунул листок бумаги обратно в руку изначального человека. «Я пошутил. Ха-ха, Рон не грязная обезьяна». Сиделка рядом с ним закатила глаза и ушла далеко. Софи смутилась и сказала: «Это не весело, Ли, позволь мне сделать это». Софи все еще хотела что-то сказать, но он рассмеялся и махнул рукой, чтобы показать, что все в порядке. Он пошел в бассейн и переоделся в плавки, чтобы войти в грязь. Но когда он добрался до болота и поднял голову, то слегка растерялся. Арбитром на этот раз стал Томпсон. Остальные трое тоже опешили, когда вышли. «Доктор Томпсон, почему это вы?» Томпсон хихикнул и сказал: «Я эксперт в этой игре, и каждый хочет посмотреть на интенсивную конкуренцию». Говоря это, он энергично потряс шест. Мяч пролетел мимо глаз Лиду со скоростью, на которую было трудно отреагировать. «Это слишком быстро», — крикнула Софи. «Доктор Томпсон, притормози». Прежде чем она успела закончить предложение, мяч снова пролетел. Лиду скандировал: «Замедление времени». В его голове траектория полета мяча сразу замедлилась. Лиду прыгнул и протянул руку, хватая мяч со скоростью молнии. «Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется».